Послышался треск кофемолки. Значит, она пьет свежемолотый кофе. Ну, конечно. Это же ритуал. Наверняка они с любовником часто варили и пили его вместе. Делглиш окинул взглядом гостиную. Через узкое высокое окно на фоне неба вырисовывалась дальняя панорама Лондона. Мебель свидетельствовала о весьма ортодоксальном хорошем вкусе. Диван, покрытый бежевым льняным покрывалом, без единой морщинки, идеально чистым, выглядел дорогим и, судя по аскетизму дизайна, имел скандинавское происхождение. По обе стороны камина стояли подобранные к дивану кресла с более потертыми чехлами. Сам камин был современным, в простом обрамлении, с такой же простой полкой. Зато газовые горелки, как заметил Делглиш, новейшего образца, создающие иллюзию горящих углей и живого пламени. Она могла зажигать их, как только раздастся его звонок. Мгновенный уют, мгновенное тепло, а если он не приходил, если его не отпускали дела, в палате ли, дома или в избирательном округе, на следующее утро не было холодного пепла с его лежащей на поверхности иронической символикой. Над диваном висел ряд превосходных акварелей, скромные английские пейзажи. В двух из них Делглиш узнал руку Лира и Котмана. Интересно, были ли это подношения Бероуна? Вероятно, только таким способом он умудрялся дарить ей что-нибудь ценное. Они оба могли любоваться картинами, и гордость позволяла ей их принять. Стена напротив камина была от пола до потолка заставлена деревянными составными конструкциями-нишами, в которых располагались простая стереосистема, ряды аудиокассет, телевизор и книги. Он подошел поближе и, снимая с полок, перелистал некоторые из них. Если убрать книги и заменить акварели популярными репродукциями, комната вполне сошла бы за демонстрационное помещение в многоквартирной новостройке, соблазняющее потенциальных покупателей уныло традиционным хорошим вкусом. «Есть жилища, — подумал он, — предназначенные для того, чтобы из них сбегать. Мрачные прихожие, закованные в броню, заслон от реального мира снаружи. Есть жилища, в которые хочется возвращаться, изолированные убежища от изнурительной работы и борьбы. Эта комната была сама по себе целым миром, обустроенным экономно и с любовью, содержащим все необходимое для жизни хозяйки. Такая квартира представляла собой инвестицию не только в недвижимость. Весь капитал хозяйки был сосредоточен здесь, материальный и эмоциональный. Делглиш скользнул взглядом по комнатным растениям, стоявшим на подоконнике, разнообразным, ухоженным, здоровым. А почему бы им и не быть здоровыми? Она ведь всегда здесь и заботится о них. Женщины вернулись в комнату. Мисс Уошберн вынесла поднос с кофеваркой, тремя большими белыми чашками, горячим молочником и сахарницей, и поставила его на кофейный столик. Делглиш и Кейт уселись на диван. Мисс Уошберн разлила кофе, взяла свою чашку и с ней перешла к креслу у камина. Как и ожидал Делглиш, кофе был превосходным, но она к нему не притронулась. «Диктор по телевизору сказал, что были ножевые раны», — сказала она, глядя на них через комнату. — «Какие именно?» — «Так сказали по телевизору?» — «Разумеется», — с горечью подтвердила она. — «Откуда еще я могла узнать?» Делглиша охватила жалость, такая неожиданная и такая глубокая, что с минуты он не решался заговорить. А вместе с жалостью поднялось и раздражение против Бероуна, испугавшего его своей остротой. Разумеется, Бероун не исключал вероятности внезапной смерти. Он был публичной фигурой и должен был знать, что это всегда предполагает риск. Неужели не нашлось никого, кому он мог бы доверить свой секрет, кого-нибудь, кто сообщил бы ей новость, навестил ее, утешил хотя бы тем, что любимый думал, как смягчить ее боль? Неужели он не мог найти время в своей перегруженной делами жизни, чтобы написать письмо, которое ей передали бы в случае его внезапной смерти? Или он был настолько самонадеян, что считал себя застрахованным от всех рисков, коим подвержены менее значительные смертные, от инфаркта, автокатастрофы, бомбы ИРА? Но прилив гнева отступил, оставив по себе гнетущее отвращение к самому себе. «А разве я сам повел бы себя иначе?» — подумал он. «Все мы одинаковы даже в этом. Если Бероун носил в сердце льдинку, то и я тоже ее ношу». «Какие именно ножевые раны?» — упрямо повторила она. Смягчить информацию не было никакой возможности. У него было перерезано горло. У него и у бродяги, которого нашли вместе с ним, Хари Мака. И опять Делглиш сам не знал, почему ему показалось важным упомянуть теперь о Хари Маке, так же, как он упомянул о нем в разговоре с леди Урсулой. Будто бы он решил сделать все, чтобы не дать забыть Харри. «Бритвой пола?» — уточнила она. «Вероятно». «Бритву нашли возле тела?» Она сказала «возле тела», не «возле тел». Ее заботило только одно из них. «Да, возле вытянутой руки сэра Пола», — подтвердил Делглиш. — А наружная дверь была не заперта? — Нет. — Значит, он впустил убийцу, так же, как бродягу? Или это бродяга его убил? — Нет, бродяга его не убивал. Харри оказался жертвой, не убийцей. — Значит, это был кто-то чужой? Пол не мог никого убить. И я не верю, что он убил себя. — Мы тоже не верим, — сказал Делглиш. — Мы рассматриваем это как убийство. Вот почему нам и требуется ваша помощь. Нам нужно поговорить о нем. Вы, вероятно, знали его лучше, чем кто бы то ни было. Она ответила так тихо, что он едва разобрал. — Думаю, да. Вернее... думала. Она попыталась поднести чашку к губам, но не смогла удержать ее в равновесии. Делглиш почувствовал, как напряглась сидевшая рядом с ним Кейт, и подумал, что она, вероятно, сдерживается, чтобы не подойти, не обнять девушку за плечи. Однако она не двинулась с места, а мисс Ошберн со второй попытки удалось губами нащупать край чашки. Она шумно, как испытывающий нестерпимую жажду ребенок, отхлебнула кофе. Наблюдая за ней, Делглиш отлично понимал, что собирается сделать, и это даже у него самого вызвало отвращение. Она была одинока, ей было отказано в простой человеческой потребности разделить с кем-нибудь свое горе, поговорить о любимом человеке, и именно этим он собирался теперь воспользоваться. Делглиш иногда с горечью думал, что эксплуатация лежит в самом сердце успешного расследования, особенно когда речь идет об убийстве. Ты эксплуатируешь страх подозреваемого, его тщеславие, потребность довериться, неадекватное состояние, которое заставляет его произнести какую-нибудь жизненно важную фразу, слишком многое выдающую. Эксплуатировать горе и одиночество было лишь другой разновидностью той же техники. «Могу я увидеть место, где это случилось?» — спросила она, взглянув на Делглиша. «Я имею в виду так, чтобы никто этого не заметил, без всякой суеты. Мне бы хотелось посидеть там одной, когда будут происходить похороны. Это лучше, чем торчать в церкви в заднем ряду, стараясь не выглядеть дурой». «В настоящее время та часть церкви опечатана. Но я уверен, вашу просьбу можно будет выполнить, как только мы закончим работу на месте преступления. Отец Барнс, тамошний приходский священник, пустит вас. Это совершенно обычная комната, просто ризница, пыльная, весьма захламленная, пропахшая старыми молитвенниками и ладаном, но очень мирная». Он подумал и добавил: «Думаю, все произошло очень быстро. Наверняка он не успел испытать никакой боли». «Но успел испытать страх? А может, даже этого не успел?»